Валентина Асеева, Динка, издательство «Эксмо», Москва, 2009 год. Читает Саша Жукова. Посвящаю эту книгу матери и сестре Анжели. Часть первая. Глава первая. Неизвестный человек. Ночью раздался негромкий стук в калитку. В маленькой даче было тихо и темно. Стук повторился громче, настойчивей. Марина подняла голову с подушки, прислушалась, потом вскочила и, протянув в темноте руки, добралась до постели сестры. «Катя, проснись! Кто-то стучит!» «Кто стучит?» Младшая сестра мгновенно открыла глаза и потянулась за спичками. «Подожди, не зажигай, слушай!» Мимо террасы прошлепали чьи-то осторожные шаги, заскрипели ступеньки. «Это я, Лина!» — послышался тихий шепот за дверью. Катя сняла крючок. В комнату протиснулась кухарка Лина. Заспанное лицо ее было встревожено. «Стучит кто это? Открывать или нет?» «Калитка на замке. Вот ключ. Постарайся задержать. Если обыск, скажи, что пойдешь за ключом», — быстро зашептала Катя, накидывая халат. Лина понятливо кивнула головой. «Подождите, надо позвать Никича», — торопливо сказала Марина. «Я сейчас пойду». «Никича нет, он в городе», — остановила ее Катя. «Вчерас еще укатил», — прошептала Лина. «Ах, да», — вспомнила Марина. Все трое смолкли. В тишине было слышно, как кто-то пробует открыть калитку. «Подождите волноваться. Может, это просто воры?» — глядя в темноту широко раскрытыми глазами, сказала Катя. Лина поспешно приперла табуреткой дверь. «Коли воры, так запастись бы чем, попужать их». У калитки снова раздался нетерпеливый громкий стук. «Воры не стучат. Лина, иди задержи», — шепнула Марина. Лина широко перекрестилась и вышла. Катя присела на корточки около печки и встряхнула коробок спичек. «Марина, где Сашино письмо? Давай скорей! Ах, какая ты неосторожная! У меня только одно, единственное, и в нем ничего такого нет!» — доставая из-под подушки письмо и пряча его на груди, взволнованно сказала Марина. «Тут нет никаких адресов, подождем Лину!» «Глупости! Все равно это надо сделать. В прошлый раз тебя спрашивали, переписываешься ли ты с мужем. Зачем же так рисковать? Давай скорей!» Марина молча протянула ей конверт. В печке вспыхнул огонек и осветил склоненные головы сестер, смешивая темные пряди Катиных кудрей и светлые косы Марины. «Это письмо мне и детям!» — с глубокой грустью прошептала старшая сестра. Катя схватила ее за руку. «Тише, идет кто-то!» Ступеньки снова заскрипели. «Не пужайтесь, это дворник с городской хватеры, самое кличет», — сообщила Лина. «Меня? А что ему нужно? Это Герасим? Так зови его сюда». «Звала, не идет. Чтобы знать, я говорить не было, что я приезжал». «Странно, что могло случиться?» «Ну, я иду, Катя, не разбудите детей, потише». Марина накинула платок и вышла. Катя сунула ей в руку ключ. Большая черная тень неподвижно стояла под забором. «Герасим!» – тихонько окликнула Марина. «Вы один?» «Один, один, не извольте сомневаться!» — так же тихо ответил дворник. «Мне только слово сказать. Так пойдемте в кухню, там никого нет». Марина открыла калитку. Герасим оглянулся и боком пролез на дорожку. «Не опоздать бы мне на пароход, один только ночной идет. Да дело-то в двух словах, может, не стоящее, а упредить надо. Пойдемте, пойдемте». Стараясь не скрипеть гравием на дорожке, Марина пошла вперед. Герасим покорно следовал за ней. В летней кухне царил мягкий полумрак. Перед иконой Богородицы теплилась лампадка, у стены белела неубранная постель. Под окном стоял чисто выскобленный стол. На плите поблескивали сложенной горкой кастрюли.